Когда ему надоели обеденные ссоры, постоянно возникавшие между белыми из-за того, кому сидеть за столом на председательском месте, он приказал сделать огромный круглый стол, для которого пришлось выстроить специальный дом. В этом доме устроили столовую. Первое место было там, где он сидел, остальные места в счет не шли. Ясно было, что в этом он твердо убежден. Учтивый, неучтивый, эти определения к нему не подходили. Он был флегматичен. Он разрешал своему бою, откормленному молодому негру с побережья, третировать белых нахально и дерзко у него на глазах. Увидев меня, он тотчас же стал говорить. Я слишком замешкался в пути, он не мог ждать. Пришлось поехать без меня. Нужно было посетить станции в верховьях реки. Времени и так уже прошло немало, и он не знал, кто умер, кто жив, в каком состоянии находятся дела и так далее, и так далее. На мое объяснение он не обратил ни малейшего внимания и, играя палочкой сургуча, несколько раз повторил, что положение очень серьезно, очень серьезно. Ходят слухи, что одной из важнейших станций угрожает опасность и что начальник ее, мистер Курц, болен. Он выразил надежду, что слухи эти ложны. «Мистер Курц!» Я был утомлен и нервничал. «Черт бы побрал Курца!» Подумал я и перебил его, заявив, что о мистере Курце мне говорили на побережье. «А, значит, там о нем говорят», — прошептал он себе под нос. Потом он стал меня уверять, что мистер Курц — лучший его агент. Исключительный человек и ценный работник для фирмы. Таким образом, мне должно быть понятно его беспокойство. И он еще раз повторил, что очень взволнован. Действительно, он все время, ерзая на стуле, воскликнул: «Ах, мистер Курц!» Сломал палочку сургуча и, казалось, был потрясен происшествием с пароходом. Затем он пожелал узнать, сколько времени мне понадобится, чтобы... Я снова его перебил. Я, видите ли, был голоден, он не предложил мне сесть, и теперь злоба меня душила. «Как я могу сказать?» — воскликнул я. «Я даже не видел затонувшего судна. Несколько месяцев должно быть». Весь этот разговор казался мне таким бессмысленным. «Несколько месяцев», — повторил он. «Ну что ж, скажем... Через 3 месяца можно будет отправиться в путь. 2-3 месяца. Этого достаточно». Я вылетел из его хижины. Он один занимал обмазанную глиной хижину с верандой, бормоча себе под нос свое мнение о нем. Болтун и идиот. Впоследствии я отказался от этих слов, ибо мне пришлось констатировать, что он с изумительной точностью определил срок, потребовавшийся для проведения работ. На следующий день я взялся за дело и повернулся, так сказать, спиной к станции. Только таким образом, казалось мне, смогу я сохранить спасительную связь с реальными фактами. Все-таки иной раз мне приходилось оглядываться, и тогда я видел эту станцию и этих людей, бесцельно бродивших по залитому солнцем двору. Иногда я задавал себе вопрос, что все это значит? Они разгуливали со своими нелепыми длинными палками, словно толпа изменивших в вере пилигримов, которые поддались волшебным чарам и обречены оставаться за гниющей изгородью. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, звучали в шепоте и вздохах. Можно было подумать, что они обращаются к ней с молитвами. Над ними... Словно запах разлагающегося трупа витал аромат нелепого хищничества. Ей-богу, в этом не было ничего похожего на реальную жизнь. А немая глушь, подступившая к этому расчищенному клочку земли, казалась мне чем-то великим и непобедимым, как зло или истина, терпеливо ожидающим конца этого фантастического вторжения. Ах, эти месяцы! Но не буду на них останавливаться. Случались различные события. Как-то вечером соломенный сарай, где сложены были коленкоровые и ситцевые ткани, бусы и всякая всячина, внезапно загорелся, словно мстительное пламя вырвалось из земли, чтобы истребить весь этот хлам. Я спокойно курил трубку, сидя около моего разбитого парохода, и видел, как они, освещенные заревом, прыгали и воздевали руки к небу. Усатый толстяк спустился к реке, держа в руке жестяное ведро, и стал меня уверять, что все ведут себя превосходно, превосходно. Зачерпнув воды, он помчался назад. Я заметил, что ведро его продырявлено. Медленно побрел я на станцию. Спешить было незачем. Сарай вспыхнул, словно коробка спичек, и ничего нельзя было поделать. Пламя рванулось к небу, заставив всех отступить, осветило все вокруг и съежилось. Сарай превратился в кучу ярко тлеющих углей. Неподалеку били какого-то негра. По слухам, он был виновником пожара. Как бы то ни было, но он отчаянно выл. Я видел позднее, в течение нескольких дней, он сидел в тени совсем больной и старался прийти в себя. Потом он поднялся и ушел. И немые дебри снова приняли его в свое лоно. Выбравшись из темноты к пожарищу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Курца. Затем слова: «Воспользоваться этим печальным случаем». Одним из собеседников оказался начальник станции. Я пожелал ему доброго вечера. «Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно!» — сказал он и отошел. Другой остался. Это был агент первого разряда, молодой, элегантный, сдержанный, с маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С другими агентами он держал себя высокомерно, а те, со своей стороны, утверждали, что начальник станции приставил его за ними шпионить. До этого дня я не обменялся с ним и несколькими словами. Сейчас у нас завязался разговор, и мы отошли от тлеющих развалин. Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Когда он зажег спичку, я увидел, что этот молодой аристократ не только пользуется туалетными принадлежностями в серебряной оправе, но и имеет в своем распоряжении свечу. Целую свечу. В ту пору все считали, что только начальник станции имеет право пользоваться свечами. Глиняные стены были затянуты туземными циновками. Копья, осягаи, щиты, ножи были развешаны в виде трофеев. Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи. Но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича. А он провел здесь больше года, в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало, не знаю чего, быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать, и вряд ли его собирались прислать из Европы. Таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Как бы то ни было, но все они чего-то ждали. Все эти 16 или 20 пилигримов. Честное слово, это занятие им нравилось. Если судить по тому, как они к нему относились, но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное, как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа на показ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, злословили и ненавидели друг друга, но никто не потрудился хотя бы пошевельнуть мизинцем. Есть, в конце концов, какая-то причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь, тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок,